Глава 10. Неужели это правда? На рассвете, еще до того, как миссис Шафта спустилась вниз, Сэнди снова ушел. Однако накануне он обещал своему новому другу, что станет приходить каждый вечер до тех пор, пока будут продолжаться поиски Джип. Он постарался описать ее как можно лучше, хотя единственное, что Джонни усвоил из его сбивчивых объяснений, у Джипси были черные глаза и густые черные кудряшки. Не вполне еще ясная мысль о незнакомце, знавшем его сестренку так же хорошо, как и он сам, да вдобавок еще искавшем ее по всему Лондону, принесла Сэнди несказанное облегчение. Он жадно слушал все, что Джонни Шафта и его мать рассказывали о Господе Иисусе Христе, который прожил жизнь, полную скорбей, и умер мучительной смертью ради спасения погибающего мира. И хотя многое в этой истории оставалось для него непонятным, Сэнди почувствовал, что в этом мире он не одинок. Рядом с ним также был искренний любящий друг, никогда не покидавший Джонни. В этот вечер он вернулся еще до наступления темноты. Свернув с улицы к кладбищенской калитке, Сэнди сразу заметил долговязую фигуру мистера Шафта. Тот бродил по дорожке меж могильных холмиков, шлепая своими стоптанными туфлями без задников. Мистер Шафта также заметил Сэнди и, подозвав его, указал на почерневшую от времени мемориальную дощечку, вделанную в церковную стену. «Можешь прочитать, что здесь написано?» — спросил он. «Нет, сэр. Я читать совсем не умею», — ответил Сэнди. Он склонил голову на бок и стал, прищурившись, разглядывать надпись на камне, как будто надеялся, что от этого она станет понятнее. «Это надгробная плита с могилы моего деда, Джона Шафта, который служил проповедником в этой церкви», — пояснил мистер Шафта. «Он был человек весьма образованный, и слушать его проповеди стекалось великое множество народу. Многие известные и богатые люди приходили сюда. Он и сам мог бы разбогатеть, если бы захотел, но оставил своим детям в наследство только вот эту жалкую лачугу. Да, мог ли он предположить, что его правнук подружится с уличным мальчишкой?» «Простите, сэр», — вставил Сэнди, улучив момент, когда мистер Шафта сделал паузу в своей речи. «Вы, должно быть, держите похоронную контору только потому, что это очень удобно, ведь вы живете прямо рядом с кладбищем». «Да-да, ничего другого мне не оставалось», — произнес мистер Шафта так медленно и задумчиво, словно бы он совершенно позабыл, что разговаривает с Сэнди. «Кладбище было, что называется, у меня под рукой. К тому же мою манеру отправлять похоронный обряд все находили на редкость торжественной. Но вскоре кладбища в черте города стали закрываться, а семейные усыпальницы вышли из моды. Словом, никакого толку из этого предприятия не вышло. Однако же, мой мальчик», — продолжал он, внезапно отбросив мечтательный тон, «я считаю тебя неподходящей компанией для своего сына, и общения вашего не одобряю. Поэтому ты не должен привыкать, что не вечер являться сюда, как к себе домой». К такому заключению мистер Шафта пришел после целого дня размышлений и решил немедленно положить конец этим встречам. «Подумать только! Какой-то оборванец, принадлежащий, можно сказать, к отбросам общества, и вдруг становится задушевным другом Джонни Шафта. Это было недопустимо». Сэнди растерянно выслушал его. Мальчику и в голову не пришло возразить мистеру Шафта. Он и сам знал, что недостоин приходить в такой дом и быть другом этим людям. Так что запрет ничуть его не удивил. Разочарование и сожаление — вот что он ощутил, выслушав мистера Шафта. А горечи или обиды в его душе не было ни капли. Зато теперь появился случай задать вопрос, который весь день не давал ему покоя, когда он раздумывал над тем, что рассказали ему Джонни и его мать. Придвинувшись к мистеру Шафта поближе, он понизил голос и заговорщически произнес: «А вы не верите в то же, что они, правда?» И кивнул через плечо на дом. «Во что я не верю?» — удивился тот. «Что он нас видит и слышит все, что мы говорим», — прошептал Сэнди. «Но этот, Бог, понимаете? Я тоже сперва подумал, что это все выдумки, но Джонни сказал, что это правда». «Разумеется, правда», — отвечал мистер Шафта. «И я верю в это так же свято, как и мой сын». «А я, глядя на вас, решил, что вы не верите», — продолжал Сэнди. «Я ведь как рассуждал. Если б я в это поверил, то начал бы вести себя совсем по-другому, не так, как раньше. Бросил бы старые привычки и все такое. Не понимаю, как это люди могут говорить, что верят, если они ведут себя так, как будто все это неправда. Но посудите сами, как Бог может знать, что вам не нравится, когда я к вам прихожу, ем ваш хлеб и сплю на полу у вас в кухне?» Мистер Шафта онемел. Он поглядел на мемориальную доску с именем своего деда, потом перевел взгляд на обветренное лицо Сэнди, выражавшее самый искренний и живой интерес. Но и это не помогло ему подыскать нужные слова. «Ведь вы же в это не верите, так?» — настаивал Сэнди. «Что Господь Иисус Христос может сделать что-нибудь хорошее для уличного мальчишки, у которого нет ни башмаков на ногах, ни шапки на голове? Или что он станет искать маленькую нищую девчонку, такую, как моя Джип, чтобы о ней позаботиться? Да нет же, вы в это не верите. И значит, все это неправда, потому что вы человек ученый и знаете гораздо больше, чем они. Миссис Шафта сама так говорила, я слышал». У мистера Шафта совсем отнялся язык. Сэнди говорил так серьезно, так грустно, что его просто невозможно было заподозрить в преднамеренной попытке уколоть собеседника. Он просто выражал вслух сомнения, мучившие его весь день. Странное новое чувство стыда охватило мистера Шафта. Всю жизнь он исповедовал веру в то, что Бог вездесущ, он видит и слышит все, что говорят и делают люди. Точно так же он всю жизнь провозглашал, что верует в Господа Иисуса Христа, который принял смерть за грешников, не делая различия между богатыми и бедными, образованными и невежественными. И вот теперь, когда этот нищий, неученый мальчишка стоял перед ним и спрашивал, вправду ли он верит во все это, мистер Шафта не смел дать утвердительного ответа. «Если это неправда, — скорбно продолжал Сэнди, — значит, о моей Джип некому позаботиться. Мне-то ничего, я уже большой, а вот что будет с ней? Она же совсем еще кроха. Я было обрадовался поначалу, но раз это все неправда, значит, Джип, считай, погибла. И мать моя тоже погибла, и никто уже тут не поможет. Лучше бы мне не забивали голову понапрасну». Мистер Шафта молчал. Если Бог и в самом деле всегда рядом, то каким же несчастным безумцем он был всю жизнь? Если Бог день за днем слушал, как брюзгливо он бурчал, как глупо похвалялся своим дедом, если Бог изо дня в день видел его лень и себелюбие, то каким испорченным и греховным выглядел он в глазах Бога? Если Иисус Христос, Спаситель, отдавший за него свою жизнь, знает, на что Джон Шафта расточает свои дни, как бездумно и нелепо живет, как отвергает одну за другой возможности творить добро вокруг себя, это значит, что Джон Шафта – такой же заблудший человек, как бедная сестренка Сэнди или его пьяница-мать. Это значит, что Господь в долготерпении своем точно так же ищет его, чтобы спасти, как в незапамятные времена искал и спасал мытарей и грешников. А у Сэнди на душе снова стало смутно и тяжело. Та удивительная добрая весть, что он услышал от Джонни и миссис Шафта, оказалась обыкновенной выдумкой. В подобные сказки теперь никто не верит. Ведь и сам мистер Шафта, живший в том же доме и слышавший, что говорится вокруг, ни во что такое не верил, и это было яснее ясного. Но как же трудно отвернуться от вновь зародившейся надежды, от нового лучика любви, едва забрезжившего перед ним, и возвратиться к той старой темной жизни, теперь обещающей стать еще мрачнее и беспросветнее. Значит, нет невидимого друга, который ищет его и малышку Джип. Нет небесного дома, куда дети переселяются после смерти. Значит, могила — это конец всему, и даже после богатых и ученых людей не остается ничего, кроме надгробной плиты, со временем чернеющей и покрывающейся копотью. И Сэнди тихонько побрел прочь, не оглядываясь больше на мистера Шафта, а тот снова бессильно склонил голову и прикрыл глаза, но теперь не от ленивой истомы, а от смешанного чувства стыда и раскаяния. Нынче ночью Сэнди не останется ночевать под открытым небом, потому что один приятель-спичечник пригласил его разделить с ним ночлег в пустом бочонке из-под сахара. Если улечься, тесно прижавшись друг к дружке, то спать будет не так холодно. Но не об этом сейчас беспокоился Сэнди. Ему не давала покоя мысль о сестренке, ведь кроме него некому о ней позаботиться. К тому же теперь он потерял и своего нового друга, Джонни Шафта. Мистер Шафта, очнувшись от раздумий, обнаружил, что Сэнди исчез. И в первую минуту у него отлегло от сердца. Ну и вопрос уже задавал этот мальчишка. Мистеру Шафта было настолько неприятно его любопытство, что он почти обрадовался, избавившись, наконец, от назойливого гостя. Но вот прошел вечер, наступала ночь. И Джонни стал удивляться и тревожиться, отчего это Сэнди не приходит. И уже сам мистер Шафта, вопреки всему, начал прислушиваться, не хлопнет ли внизу дверь. Он почти готов был встретить мальчика с распростертыми объятиями и даже более того, назвать своим другом. Но Сэнди так и не пришел. Наконец дверь лавки заперли на ночь, и Джонни, недоумевая и печалясь, поднялся к себе в комнату.